пытаясь утвердить за декадентствующей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения, право на сочувственное внимание массы читателей. Стихи Цветаевой были изданы 5 лет спустя, и канули в реку забвения не ее имя и поэзия, а имена и статьи ее хулителей. Осуждали решительно все, что я писал. О Бабеле, например, я говорил чересчур хвалебно. Запутанность мировоззрения делала Исаака Бабеля художником крайне ограниченным. Разругали 2 странички, написанные для сборника памяти Лидии Сейфулиной. Не обошлось дело и без художников. Президент Академии художеств воскликнул: «Писатель Эренбург восхваляет творчество таких формалистов, как Леже и Брак». Однако наибольший шум вызвал мой очерк «Уроки Стендаля». Я перечитал теперь несколько статей и откровенно скажу: не понимаю, почему так рассердил блюстителей основоположных принципов именно этот очерк. Видимо, он появился в неподходящее время, ведь 2 года спустя на меня не накинули за книжку «Перечитывая Чехова», хотя уроки Антона Павловича совпадали с уроками Стендаля, да и были куда понятнее молодому русскому читателю. Критики меня упрекали за маскировку, но на самих критиках были маски. Они много рассуждали о романтизме и реализме, об отношениях между Стендалем и Бальзаком, о замалчивании мною трудов российских стендалеведов, о раскрытии, на их взгляд, неуместном сердечных дел Анри Бейля. Хотя Стендаль это делал во многих своих книгах. Вероятно, критиков разозлил Стендаль, написавший на полях рукописи Люсьена Левена: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через 50 лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же, я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна. Но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики согласовывали свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое. Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило. Мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. Гвозди оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронией. Они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием. Я понял, можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием моей жизни, о книге воспоминаний. 11. В апреле 1957 года, как я упомянул, я поехал в Японию. Об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую Нару, влияние японских эстампов, на художника Франции второй половины прошлого века и многое другое.